Пробудилось холодное море, снова сила кружится шквал, и как будто когтями стальными я ковыли разорвал. И опять ледяные просторы мелким блеском сияют снега, только тянет к себе снова и снова неземная их красота. И опять ледяные просторы, в горизонт уходит белая гладь, безмятежно, не на молнии.